Глава 25. За окнами шарахнула молния. Череда вспышек осветила раскалившуюся под резкими порывами ветра березу, ее дрожащие, переливающиеся тусклым серебром листья. На подоконник с бешеной силой посыпались крупные градины. Они катились по оцинкованному листу, как жемчужины, и, слипаясь, с потоками воды срывались вниз. Эпицентр грозового фронта находился где-то над особняком, и вспышки молний сразу же сопровождались мощным треском. Мистический свет от разрядов разгулявшейся стихии освещал комнату короткими эпизодами, словно перед моими глазами медленно прокручивали киноленту, и я улавливал каждый кадр, высвечивающийся на экране. Сейчас гроза стала моим союзником. Я мог без опаски ходить по паркетному полу, не боясь, что скрип половиц привлечет внимание хозяев особняка. «Почему комната пуста?» – подумал я, внимательно рассматривая диван, будто Анна могла затеряться в его складках. Она писала мне, что будет жить в офисе, то есть здесь довольно долго, вплоть до отправки партии товара за рубеж. О какой партии шла речь? Не о той ли, которую поставляли сюда в цинковых гробах? Я подошел к трюмо, и зеркало на меня надвинулось какое-то мокрое, небритое чудовище с мрачным лицом и горящими глазами. Я с каким-то мазохистским наслаждением рассматривал себя. «Низко же ты опустился, Кирилл Андреевич», — сказал я себе, касаясь щеки рукой. «На кого похож?» Глаза ввалились, щеки впалые, и складки на них, словно глубокие сабельные шрамы. Это хорошо, что Анна не оказалась здесь. У нее наверняка бы помутился рассудок при виде такого красавца, пришедшего из грозы. Фильм ужасов, да и только. Подвижные ящики трюмо скользили по полозьям легко и без скрипа, что было верным признаком хорошей и дорогой мебели. Нижний был пуст. В среднем лежали цветные полиэтиленовые пакеты, мягкие на ощупь. Я не стал проверять их содержимое. Наверняка это было белье Анны. Верхний был заполнен косметикой. Горьковатый запах французских духов, смешанный почему-то с резким запахом ликера, пощекотал мне ноздри, и перед глазами сразу же всплыло милое лицо моей отважной разведчицы. Крым. Моя дача. Крыша, утонувшая в заросших листьях винограда и вишни. Анна, одетая в короткий сарафан и пляжные тапочки. Как давно это было? Как мало я ценил то время, когда она была рядом, и, казалось, ничто не омрачает наш союз. Я сдвинул в сторону пудреницу, коробочку с набором теней, и под ладонью оказался овальный бархатный валик. «А, заколка для волос, моя старая знакомая. Помню, как ты лежала на заднем сиденье темно-синей Вольво, выдав свою хозяйку, как говорится, с головой». Я взял заколку, поднес ее к лицу. Бархатная сторона ее была привычно жесткой, будто в чем-то выпачкана. Я повернулся к окну. Снарядом разорвалась над окном очередная молния, и я успел увидеть, что заколка выпачкана в засохшей крови. Тревога заполнила мою душу намного быстрее, чем я успел придумать какое-нибудь банальное объяснение этому. Я бросил заколку на трюмо, и снова полез в ящик. Флакон духов, шпильки, стянутые резинкой, шелковый платок, который Анна повязала себя на шею. Стоп, и здесь кровь. Много крови. Развернул его, поднес к окну. Нет, никаких сомнений быть не может. Это кровь. Эти бурые пятна никогда ни с чем не спутаю. Я скомкал платок и затолкал его себе в карман. «Нехорошо», — подумал я, снимая автомат из-за спины. «Нехорошо получается. Нельзя так обращаться с девушкой, чтобы ее вещи вдруг ни с того ни с сего оказались выпачканными в крови. За каждую капельку будем наказывать. Будем жестко наказывать». Подошел к двери, надавил на ручку. Дверь была заперта. Но автоматический замок, естественно, находился изнутри. Красивый, позолоченный, сработал надежно и бесшумно. Сверкающий никелем засов скользнул вправо, дверь приоткрылась. Узкий изогнутый коридор со стенами, обитыми рейками красного дерева. На них макраме и пеньковая плетенка, изображающая дракона с тряпочным языком, зеленая ковровая дорожка. Обо всем этом Анна подробно писала в письме. «Почему же я так невнимательно читал?» Я медленно пошел по коридору, не пригибаясь, не озираясь по сторонам. Прятаться есть смысл там, где есть зачем укрыться. Здесь же всевозможные телодвижения были бессмысленны. Узкий коридор, две стены. Если кто-то появится впереди меня, достаточно будет лишь поднять автомат к бедру и нажать на спусковой крючок. И потому я шел по самой середине коридора, как бродил из угла в угол своей судацкой квартиры в часы одиночества и тоски. Мои жизненные цели почти всегда определяло чувство к женщине. Всякий раз оно становилось первопричиной моих авантюр, хотя я усердно убеждал себя в том, что это не так. Еще полчаса назад я играл в лазутчика, проникшего в глубокий тыл врага, и казалось, нет цели более достойной, чем узнать, кто крутит этими героиновыми делами и куда перепродают порошок. Теперь все это казалось мне глупой мышиной вознёй, на которую не стоило тратить столько усилий, и все мысли уже были заняты судьбой Анны. Дошел до деревянной лестницы, спирали уходящей вверх, на третий этаж, и вниз. Перегнулся через перила. Снизу доносился негромкий разговор. «Если только они сделали с ней что-нибудь плохое», — думал я, медленно, шаг за шагом спускаясь вниз. «Если только они посмели причинить ей вред, я разнесу этот офис в щепки. Я устрою им здесь такой фейерверк, о котором преступные кланы будут с содроганием вспоминать десятки лет». Я накручивал себя. Только слепая злость способна подавить страх. Ковровая дорожка приглушала мои шаги. Я спустился настолько, что через фигурные стойки перильных ограждений увидел ярко освещенный широкий холл. Зеркала на четырехугольных колоннах отражали все, что в нем находилось. Уже знакомый мне дебелый мужчина, разделенный пополам зеркальным стыком, сидел в глубоком кресле перед светящимися экранами мониторов, положив ноги на стол. В его рту дымилась сигарета. В безвольно висящей руке покачивалась маленькая бутылочка пива. Мужчина таращил сонные глаза на экраны и постоянно делал маленькие и частые затяжки, отчего его волосы насквозь пропитались дымом и, казалось, дымились сами по себе. Рядом с ним, на журнальном столике, в кофейной лужице стоял транзисторный приемник и с трудом воспроизводил голос диктора. В противоположной стороне холла, за колоннами, виднелись распахнутые настежь стеклянные двери. За ними большое темное помещение, при вспышках молний, там на миг появились белые колонны, похожие на гигантских шахматных ферзей. Между колонн стоял большой стол с аспидной черной поверхностью. Кажется, это был тот самый зал, где принимали гостей на поминках Новоторова. На столе, перед дебилым дежурным, загудел зуммер телефона. Тот вздрогнул, с грохотом сбросил ноги на пол и поднял трубку. «А?» — невнятно промычал он. «Понял, сейчас сделаем, шеф». «Эй, чучело!» — крикнул дебилый, опустив трубку. «Поднимись к хозяину!» Я не заметил, что в холле, кроме дежурного, был еще и водитель газели Волзов. Наверное, он дремал, сидя на диване. До меня донесся тяжкий вздох. Похоже, Волзову предстояла очередная озвучка. Я бесшумно поднялся на второй этаж, свернул в коридор и прижался к стене. Волзов поднимался медленно. Не за премией же шел человек. Понять можно. Достигнув второго этажа, он остановился, пробормотал что-то насчет того, чтобы все гробы сгорели синим пламенем, и стал подниматься выше. Я дождался, пока водитель не поднимется напролет выше, и синхронно с его шагами тоже стал подниматься наверх. На третьем этаже не было узкого коридора. Лестница оканчивалась маленьким холлом, даже с площадкой, на которой была одна единственная дверь. Он встал перед ней, поднял кулак, но сразу же постучать не решился. Подумал, покачал головой, потоптался и, наконец, не сильно стукнул дверь два раза, уставившись на глазок маленькой телекамеры, встроенной в стену. Клацнул тяжелый автоматический замок. Волзов взялся за ручку, открыл дверь и вошел в кабинет. Дверь тотчас же захлопнулась за ним. Я, переступая через ступени, поднялся к двери хозяина, стараясь как можно плотнее прижиматься к стене, чтобы не попасть в поле зрения камеры. Хотя именно сейчас шеф вряд ли смотрел на монитор. Перед ним стоял провинившийся подчиненный, и князь наверняка уже обрушил на него весь свой гнев. Приблизившись к двери почти вплотную, я стал прислушиваться, но из-за двери не доносилось ни звука. Изоляция была полной. Я не успел вернуться на второй этаж, как дверь наверху открылась и захлопнулась вновь. Уж слишком театрально вздыхая, Волзов загремел по ступеням. Он прошел в метре от меня, и мне не понадобилось даже выходить из своего укрытия. Достаточно было выставить вперед руку с ладонью, как крюком, закрыть ему рот, откинуть к стенке и показать ему дульную воронку автомата. На Волзове можно было демонстрировать студентам мединститута объективные проявления стресса. Зрачки его стремительно расширились, превращая глаза в две темные капли, на лбу выступил пот. Словно голова его была мочалочной, пропитанной водой, а розовое лицо в одно мгновение побелело до синевы. «Веди себя хорошо, малыш, ладно? Я тебя не обижу», — шепнул я ему на ухо, и, опасаясь, что для этого слабонервного наркодела встреча со мной может стать последней каплей, и он грохнется в обморок, поспешил затолкать его в узкую дверь с рисунком джентльмена в цилиндре и с тросточкой. Дверь уборной запиралась на защелку, и здесь я мог быть уверенным, что расплох меня не застанут. Я подтолкнул Волзова к стене, приставил к его животу автоматный ствол и спросил: «Где Анна?» «Кто?» — на выдохе произнес Волзов, вздрагивая от каждого моего движения. «Ты что-то дергаешься все время. И как такого неврастенника взяли в наркомафию работать?» — покачал я головой. «Я хороший, я добрый. Я убью тебя в случае, если ты не будешь меня слушаться и не ответишь на мои вопросы. Ясно, малыш?» «Да?» — с готовностью кивнул он. Так вот, я хочу узнать, где Анна? Девушка, у вас здесь с недавнего времени работает. Секретарша у шефа, у князя. Ты понимаешь меня, лупоглазенький? Не. Он покачал головой, глядя то на меня, то на автомат. Не видел. Бог свидетель. Что не видел? Вообще здесь девушки не видел. Девушку видел. Блондиночку? Ну, снова закивал он. Блондиночку, работала в кабинете князя, за компьютером сидела. Вот, очень хорошо. Похвалил я Волзова и потрепал его по щеке. А теперь скажи, где она сейчас может быть? Не знаю. Дня 3 уже не видел, или 4. Неужели вот так тихо исчезло и все? Как тихо? А что должно быть? Шеф ее сильно ругал, и охранка между собой про нее плохие слова. Когда ты это слышал? Я ж говорю, 3 назад. Это не мои дела. Я не знаю, что там было. Меньше знаешь, дольше живешь. Ишь ты какой мудренький, сквозь зубы произнес я, в одно мгновение возненавидев этого жалкого мокренького человечка, которому было ровным счетом наплевать, что сделали с Анной. А ну-ка, припомни, какие слова они говорили, за что ругали. Волзов стал пожимать плечиками, как заводная игрушка. Трудно припомнить, 3 дня уж прошло. Страдаешь провалами в памяти? Я вдавил ствол ему под ребра, и Волзов часто задышал. А ты очень постарайся. Волзов стал стараться. Его пальцы нервно перебирали волосы на темени. Он морщился, скрипел зубами. Наконец выдал. Шеф говорил. Стукачка, шпионка. И добавлял очень много часто матом. И охранка матом. Я не сдержал какого-то утробного и звериного стона, вырвавшегося из моей глотки. Ну, что с тобой делать? Произнес я с отвращением, глядя на Волзова. «Дать веревку, чтоб ты удавился над унитазом! Что ты пялишься на меня, свои поганые глазенки? Вошь червивая! Слова плохие говорили, и тебе стыдно повторить их? А гробы с наркотой возить не стыдно? На именах погибших парней зарабатывать не стыдно?» Волзов принял эти слова за смертный приговор, и его стала колотить крупная дрожь. «Этот готов», — подумал я. «Плохо, что в таком состоянии он неуправляем и не соображает ничего». Может заорать или кинуться в окно. «Что тебе сказал князь?» «Когда сказал?» «Вот что, дубина стаиросова!» Я начал терять терпение. «Ты не переспрашивай и не прикидывайся полным идиотом! Ты только что был у князя!» «Я дал ему московские адреса родственников, погибших в Таджикистане». «А зачем они нужны шефу?» Волзов молчал. «Не хочешь говорить?» У меня невольно сжимались кулаки. «Ты еще лелеешь надежду, что я не убью тебя!» И ты, выяснив даты и места похорон, отыщешь в гроб с порошком и искупишь свою вину перед шефом. Он тебя простит, и над тобой снова будет ярко светить солнце. Увы, дружок, ты не найдешь то, что ищешь, даже если перероешь все могилы Москвы. Потому что наркотик на этот раз до Москвы вообще не доехал. И я вместо него. Мне показалось, что глаза Волзова стали наполняться слезами. Зрачки его двигались, будто водитель внимательно рассматривает мое лицо. «Но князь этого не знает», — продолжал я. «Он решит, что ты что-то напутал с адресами, с могилами, кладбищами и накажет тебя. Полагаю, что очень жестоко». «Здесь подвал есть?» — спросил я, щелкнув Волзова по подбородку пальцами, чтобы привести в чувство. «Кто? Подвал или погреб?» «Нету, подвала нету, есть гараж». «А кладовые, темные комнаты? Не замечал, куда князь последние 3 дня заходил?» «Ну», — кивнул он и облизал губы. «Там в торце, в левом крыле, подсобка, генераторная». «На каком этаже?» «На нашем». «Охранка в коридоре есть?» «Не видел. Я все больше в холле сижу. Охранка на улице, вокруг дома, вдоль забора». «Ладно», — похлопал я его по плечу. «Извини, что я испортил тебе настроение. Если надумаешь носить отсюда ноги, скажи мне, побежим вдвоем. А пока...» Я втолкнул Волзова в кабинку. «А пока посиди здесь. Но только запрись и никому не открывай». Влево от лестницы, как и вправо, коридор шел дугой, и я не видел, есть ли кто-нибудь в его конце. Я словно шел по большому барабану. Из-за поворота показывались белые двери комнат, в мягком свете навесных бра сверкали золоченые ручки. Коридор казался бесконечным, я как будто ходил кругами. Внезапно он закончился. Я стоял перед узкой торцовой дверью, покрытой черным пластиком, уверенный в том, что дверь надежно заперта, я чисто машинально взялся за никелированную ручку, нажал на нее, и, к моему удивлению, дверь приоткрылась.